делал крышу, а потом обустраивал внутренности и фасады, не знал нужды и горя. А чаще всего спасался тем, что лез под ледяную воду душа и стоял так, пока тело не теряло чувствительности. Холодный поток снимал все, заживлял самые ноющие раны. Но сейчас, когда рядом оказалась женщина, манящая, притягивающее воображение, приехавшее сюда, чтобы манить и притягивать, он, как пилот камикадзе, пошел на цель и не нашел в себе сил, чтобы встать под душ. Едва поднявшись на уступ, Ярослав поставил корзину и взял женщину на руки. У нее сразу же задрожали губы и помутнел взгляд. Она почувствовала в нем эту бунтующую, звериную силу и мгновенно заразилась ею, поскольку сама искала ее и, видимо, не находила в дворянском гнезде, хотя там было много стриженных мужчин с накачанными мышцами и золотыми цепями. Он положил ее на густую траву, встал на колени и стал целовать лицо, оголенный живот, руки и ноги. Она попыталась стянуть маечку, и когда это не удалось, сама разорвала ее неожиданным и резким движением. Незаметно ушло солнце, затем стемнело, вызвездило. Наконец легла на траву холодная роса, и когда вновь начало светлеть, они словно устыдились времени, оторвались друг от друга и раскатились всяк в свою сторону. Затем ползали на четвереньках и пили росу, поскольку дойти до цистерны с водой еще не хватало сил, но уже ощущалась иная сильнейшая жажда. И, утолив ее, Ярослав взял женщину на руки и понес назад к озеру, по пути прихватив нераспакованную корзину. Она сделала слабое движение, дескать, а как же все остальное? Щи, стирка и уборка. Он отрицательно помотал головой, посадил ее в свою лодку и повез домой. Ни одна женщина еще не перешагивала порога построенного им терема. Дворянское гнездо скорее напоминало крепость, эдакий форпост на границе заповедника. Большой каменный дом стоял почти у отвесной стены, опускающейся к летнему озеру, а по периметру был обнесен трехметровой стальной решеткой на кирпичных столбах. Территория в 4 гектара с лесом, частью речки, водопадом стекающей в озеро, и скалой-останцом принадлежала Закомарному на правах частной собственности. Впрочем, как и дорога, поверх изгороди стояли сигнализации и видеокамеры. Кроме того, на ночь спускали с цепи черную немецкую овчарку. Как Овидию Сергеевичу удалось купить этот санаторий в охранной зоне заповедника, оставалось тайной. Администрация только руками разводила. Лишь от бывшей уволенной обслуги стало известно, что сменился владелец, и вместо генералов в дворянском гнезде обитают энергичные молодые люди, причем двух сортов – светские элегантные, либо со стриженными затылками и цепями на шее. Сам Овидий Сергеевич появлялся здесь нечасто. Наведывались компании деловых людей – на дорогих автомобилях. Они скрывались за забором и выезжали оттуда через 2-3 дня. Народная молва отнесла новых обитателей санатория сначала к новым русским, а затем к членам правительства, которые якобы ведут здесь важные государственные переговоры. И будто бы сюда тайно наведывался сам президент, потому что кто-то прилетает и улетает на вертолете. Несколько мужчин и две женщины жили в гнезде постоянно, выполняя обязанности охраны, прислуги и еще бог весть какие. Никто из местных жителей в гнезде не бывал.